Послание к евреям. Наше изучение послания к евреям приводит нас к 8 главе, которая поощряет нас поразмыслить о значении всего, о чем мы до этого говорили. Начнем с 1 по 2 стих. Главное же в том, о чем говорим, есть то, что имеем такого первосвященника, который воссел одесную престола величия на небесах, и есть священнодействователь святилища и скинии истиной, которую воздвиг Господь, а не человек. В первой половине этого послания писатель особенно подчеркивает личность Иисуса Христа. В первой и второй главах он показывает, что Христос лучше, чем пророки и ангелы, сначала в его божественности и тогда в его человечестве. В главах 3 и 4 он доказывает, что Иисус лучше, чем Моисей, в том, что через него мы имеем доступ к Богу с правами и привилегиями наследников на престол. В главах с 5 по 7 мы видим, что Господь является первосвященником по чину Мелхиседека, предоставляя через его совершенство уверенность для нашего спасения. Теперь, так как мы пришли к 8 главе, автор изменяет ударение на служение Иисуса Христа. Конечно, мы сознаем, что личность и служение нашего Господа нераздельно соединены. Что делает личность, определяется, кем эта личность является. Служение нашего Господа Иисуса является лучшим, чем служение ветхозаветного священства. По простой причине – оно основано на лучшем завете. Темой автора 8 главы является этот завет. Позже в 9 и 10 главах мы увидим описание Христа как администратора превосходного служения. План содержания 8 главы очень прост. В первых 5 стихах мы видим Христа, имеющего лучшее служение. 6 стих описывает Христа лучшим посредником. И стихи 7 по 13 описывает лучший завет. Лучшее служение, учрежденное на лучшем завете, стало возможным через служение лучшего посредника Иисуса Христа. Читая это место послания к евреям, мы приходим к престолу всемогущего Бога, и там мы замечаем, что после претерпения такой смерти наш Господь Иисус теперь сидит на престоле одесную Бога, на месте высшей почести и превознесения. Это было возможным для Иисуса, потому что кем Он является, и в Его совершенстве смерть не могла удержать Его. Так как Он был совершенный, Ему не нужно было приносить жертву за самого Себя. Так как Он был совершенным, Он бескорыстно отдал Свою жизнь за грехи наши и стал нашим первосвященником вовеки. Так как Он был совершенным, жертвоприношение за грех не нуждается в повторении. Никогда больше не потребуется платы за наши грехи. Он совершил абсолютное искупление. Мы видим Его в Его славе, 8 глава, 1 стих. Но Он продолжает действовать как наш первосвященник, ибо нам сказано, что даже в Его прославлении Иисус продолжает служить, 8 глава, 2 стих. Это напоминает нам Его слова, когда Он был на земле. «Ибо и Сын Человеческий не для того пришел, дабы Ему служили, но чтобы послужить и отдать душу свою для искупления многих». Марка 10 глава 45 стих. Он царь, но также Он священник. Царственное достоинство Христа является выражением служения невеличия. В этой истине мы находим пример и применение для нашей собственной жизни. В нашей жизни мы встречаем много форм повышений. Повышение, будет ли это в предприятии, в организации или на военной службе, является одной формой. Выйти на пенсию является другой, в том, что заключается в плате без работы. Как вы реагируете, когда это происходит с вами? Сидите ли сзади, ожидая, чтобы вам служили? Или вы смотрите вокруг себя, как в вашем новом положении вы способны лучше служить другим? Ваше ли это умственное отношение? Я долго служил и старался получить это повышение, и теперь моя очередь, чтобы мне служили. Или вы следуете примеру нашего Господа Иисуса Христа? Иисус тоже долго и тяжело служил, чтобы взойти на престол. Это была жизнь постоянного непонимания и отвержения. Он неоднократно давал и в ответ не был оценен. Страдания и крест были его участью. но теперь мы видим Его воссевшим одесную престола величия на небесах. И какое Его положение? Положение служителя. Провознесенный отношением нашего Спасителя является: «Теперь я имею еще лучшую возможность служить». Стихи 3 и 4 суммируют для нас служение Иисуса. Всякий первосвященник, поставленный для приношения даров и жертв, а потому нужно было, чтобы и сей также имел что принесть. Если бы он оставался на земле, то не был бы священником, потому что здесь такие священники, которые по закону приносят дары. Контекст утверждает, что для грешного человека нет доступа к Богу без жертвоприношений. Пророк Иезекииль сказал: «Душа, согрешающая, да умрет». Иезекииля 18 глава 4 стих. Земные священники ограничены тем, что они могут приносить только несовершенные жертвоприношения, ибо невозможно, чтобы кровь тельцов и козлов уничтожила грехи. Послание к Евреям 10 глава 4 стих. Противоположность этому наш священник Иисус Христос не ограничен левитской системой, не находится на земле, а на небе, принес совершенное жертвоприношение. Послание к Евреям 10 главе с 12 по 14 стих читаем: «Он же, принесший одну жертву за грехи, навсегда воссел одесную Бога. Ибо Он одним приношением навсегда сделал совершенными освящаемых». Ссылаясь на священника Ветхого Завета, стих 5 продолжает: «Которые служат образу и тени небесного, как сказано было Моисею, когда он приступал к совершению скинии. Смотри, сказано, сделай все по образу, показанному тебе на горе». Если мы думаем, что служение в небесном святилище будет менее важное или менее практическое, чем земные священники, тогда познаем, что левитская система была только отражением небесной реальности. Она не имела своей собственной вескости, она просто была копией и тенью. Моисей был божественно наставлен точно следовать образцу, показанному ему на Синае. То, что впоследствии было сооружено, было, следовательно, не оригиналом, а копией. Теперь, что Моисей видел на горе? Так как это место подчеркивает, что Моисей что-то видел, то это вряд ли могло объяснить, как просто наставление относительно духовных истин, которые Моисей должен был иллюстрировать через сооружение физической скинии. Моисею было показаны не только планы, но модель архитектурного масштаба. Тогда сооруженная скиния была копией образца или модели, показанной ему на Синае. Христос имел лучшее служение, и теперь мы увидим, что Он лучший ходатай в 6 стихе. Но сей первосвященник получил служение тем превосходнейшее, чем лучшего он ходатай завета, который утвержден на лучших обетованиях. Священническое служение Христа превосходит служение левитского первосвященника. Это служение превосходнее, потому что он ходатай лучшего завета. Как ходатай он является посредником, человеком посредине, который сводит две стороны вместе и делает возможным соглашение. Моисей назван посредником завета, заключенного на Синае, послание Галатам 3 главе 19 стихе. Христос, однако, является посредником лучшего завета. Моисей был просто представителем народа, которому Бог избрал его передать его закон. Но Христос является посредником в том, что посредством своей личности и смерти он совершил необходимое примирение. Лучшее свойство завета находится в лучших обетованиях, которые он передает. Определенно мы не можем не подчеркнуть, что служение Христа превосходнейшееся и лучшее. 7 стих продолжает: «Ибо если бы первый завет был бы без недостатка, то не было бы нужды искать место другому». Завет Моисея, или первый, не мог совершить всего необходимого, потому что Бог посчитал нужным дать другой завет. Даже во времена Ветхого Завета такая перемена была провозглашена пророком Иеремией. Хотя Первый Завет считался имеющим недостатки, но действительный недостаток находился не в самом Завете, а в людях, которые не исполнили свою часть их договора. Недостаточно Завета находилось в неспособности уверить, что люди могут жить соответственно его. В 8 стихе начинается цитата из книги пророка Иеремии о завете, который Бог заключит в будущем с народом израильским. «Вот наступает дни, говорит Господь, когда я заключу с домом Израиля и с домом Иуды новый завет, не такой завет, как я заключил с отцами их в то время, когда я взял их за руку, чтобы вывести их из земли египетской, потому что они не прибыли в том завете моем, и я пренебрег их, говорит Господь. Вот завет, который завещаю дому Израилеву после тех дней, говорит Господь. Вложу законы мои в мысли их и напишу их на сердцах их, и буду их Богом, и они будут моим народом». Приняв Христа как личного Спасителя, верующий сегодня находится под Новым Заветом. Иисус говорил о нем, учреждая вечерю Господню. «Сия чаша есть новый завет моей крови, которая за вас проливается». Луки 22 глава, 20 стих. Как только мы примем обеспечение жертвы Христа, мы вступаем в отношения завета с Ним и поэтому навеки принадлежим друг другу. Приняли ли вы то, что Иисус Христос совершил на Голгофе, как обеспечение для ваших грехов? Аминь.